Ожесточение сердца. Сердце может ожесточиться. Самое доброе и открытое сердце, если в него плюют и об него вытирают ноги. Ожесточиться может то, что не было жестким и жестоким. Одни рождаются с каменным сердцем, другие ожесточаются в процессе жизни. Знаете, что больше всего ожесточает сердце? Нет, не бедность или удары судьбы. Ни болезни и утраты, ни клевета и несправедливость, и даже не предательство, а равнодушие других. Других, которые на вид такие чувствительные и добрые, и им совершенно безразлично, что вы чувствуете и переживаете, если вы в беде. Вот это и ожесточает сердце. Нормальность равнодушия. Просто не сразу это понимаешь. Пока ты сыт, одет, имеешь крышу над головой, пока ты здоров или есть деньги на лечение, не понимаешь. Зато потом понимаешь. Потому что никто не предложит и кусочка хлеба за даром. Ни одной монетки не даст. Даже за работу не спешат заплатить добрые, хорошие люди. Они просто не думают о вас. Бывают, конечно, исключения, но они так редки, что похожи на чудо. Это короткие теплые дни, лютой зимой. Такие люди согревают — но их мало. Сердце ожесточается не от испытаний и лишений, а от того, что до тебя нет дела. Сытые, благополучные люди не интересуются, чем ты питаешься, чем платишь за жизнь, что у тебя болит. Ты стал больным и слабым, с тобой скучно. Или ты просто маленький и слабый, и на тебя не обращают внимания. Не хочется во все это вникать. Есть с кем играть и болтать. Есть у кого обедать. Безразличие делает сердце жестким. С таким сердцем жить проще. Человек не становится злым, но утрачивает мягкость и доверчивость, учится защищаться и полагаться только на себя. Он никому не верит и ни на что не надеется. На свете много людей, ожесточившихся из-за равнодушия других. Это не жестокость. Это жесткость, которую осуждают милые мягкие люди, которые оставили однажды человека в полном одиночестве наедине с жизнью и бедой. И он стал крепче и жестче. Крепость и жесткость связаны. Это не его вина. И сердце когда-то может смягчиться. Вера, любовь и истинная дружба могут спасти. Но причина всегда одна — безразличие благополучных людей, бессердечие и равнодушие.